Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я хочу познакомить тех, кто заинтересован в изучении Библии, с некоторыми важными сведениями и обычаями тех времен в Палестине во дни Иисуса Христа. Святая земля во дни Господа нашего Иисуса Христа. Географическое положение Палестины и ее величина. Поверхность Палестины равняется 25 124 квадратным километрам. По величине это одна из малых стран на свете. Она меньше таких небольших по занимаемой площади территории, таких европейских государств, как Швейцария и Бельгия. Положение и границы. Палестина занимает южную часть в своем географическом положении с Сирией. Она граничит на севере с Ливаном, Антиливаном и южными склонами горы Ермона. На востоке с Сирийско-Аравийской пустыней. На юге неправильной косой линией отделяется от пустыни Синайского полуострова. На западе с голубыми водами Средиземного моря. Долина Иордан. На всем протяжении с севера на юг Палестина разделена на две части долиной Иордана и представляет собой громадную расщелину, находящуюся в глубине двух стенообразно расположенных отвесных оголенных скал. Уровень русла реки более чем на 1000 метров ниже их вершины. В течение большей части года в этой образовавшейся Иорданской долине, в этом ущелье стоит удушливая жара, доходящая иной раз до 50 градусов Цельсия в тени. На берегах Иордана никогда не было никаких городов. По берегам Иордана никогда не проходила дорога. Река Иордан не судоходен и потому никогда не служил средством сообщения и сношения между народами, жившими около него. Истоки Иордана берут свое начало в горной цепи горы Ермона. Приняв в себя воды еще ряда горных ручьев, он бурно вливается в озеро Мером. 16 километров ниже, южнее, Иордан впадает в красивейшее в мире большое пресноводное и богатое рыбой Генесарецкое или Тивериадское озеро, называемое также Галилейским морем. От Тивериадского озера Иордан устремляется к Мертвому морю, причем уровень его снижается от Ермона до Мертвого моря на 914 метров. В своем устье Иордан положен на 392 метра ниже Средиземного моря. Мертвое море, в которое впадает Иордан, представляет собой огромное озеро, занимающее поверхность более чем 220 квадратных километров. Море это или озеро носит разные наименования. Первое – Соленое море, Бытие 14.3. Второе – море равнины, Второзаконие 4.49. Третье – Восточное море у пророка Иоиля, 2.20. Четвертое – Содомское море в апокрифической книге Вторая Ездры и в Талмуде. Пятое – у Иосифа Флавия. А также греки называли его Асфальтовым морем. Шестое. Арабы называли его море Лота. Мертвое море есть замкнутым бассейном, хотя существует традиция, что когда-то в седой древности его воды вливались в Красное море. Теперь весь избыток вод Мертвого моря испаривается горячими лучами солнца и таким родом балансирует уровень воды, предохраняя от наводнения. Мертвое море есть своего рода уникальное море. Берега Мертвого моря есть наинизшей поверхностью во всем мире и не залитые водою. Поверхность зеркала воды лежит на 1292 фута ниже уровня Средиземного моря и 3786 ниже уровня города Иерусалима. Мертвое море делится на две неравные части, полуостров Ель-Лисан, что означает язык. Западная сторона моря есть мелководной лагуной до 10 футов глубины и постепенно превращается в низовье или болотяную равнину. Восточная часть моря самая глубокая, и у падения потока Арнона достигает 1300 футов глубины. Подсчитано, что в Мертвое море ежедневно вливается Иорданом и иными потоками 6,5 миллионов тонн воды. Геологическая формация берегов Мертвого моря есть различная. Западная сторона состоит из камня вапняка и восточная из цветного песчаника. Воды Мертвого моря имеют в своем составе минеральных примесей от 23 до 25%, которые при рациональном использовании смогут приносить неисчислимые богатства и могут послужить пользой для целого мира. Это неисчислимые богатства будущего. При южно-западном углу Мертвого моря лежит соленая гора, называемая Джебель-Садум. Гора эта 12 километров длины и более 3 километров ширины. Пласт кристальной соли этой горы состоит от 70 до 160 футов толщины, покрытой 20 футами слоя маргеля. Нижний бассейн Мертвого моря, как предполагают ученые-геологи, не так давно образовался и заполнил водой долину Сидим, Бытие 14.3, где были испепелены небесным огнем нечестивые города Содом и Гоморра. Мертвое море богатое в атмосферические эффекты. Если смотреть на него издали, то воды его кажутся темно-голубыми, на фоне которых отражаются пурпуром Моавитские горы, постоянно меняясь в радуге игривых красок. Области Палестины. Долина реки Иордана делит всю Палестину на две глубоко отличные по природе и по историческим судьбам части. На область, лежащую к западу от реки Иордана, и на Заиордане, лежащую к востоку от нее. Часть Палестины к западу от Иордана. Эта часть страны представляет собой гористую местность, перерезанную частыми довольно широкими долинами, орошаемые потоками. Вся она, естественно, разделяется на три области – Галилею, Самарию и Идумею. Галилея. Галилея славилась плодородием и живописностью пейзажа. В ней довольно много небольших возвышенностей. Главная из них – это гора Фавор, на которой по преданию преобразился Господь. Обширная долина Ездраэльонская, орошаемая потоком Кисоном, отделяет все эти возвышенности от цепи гор Кармила. Население Галилеи было многочисленно, богато и трудолюбиво. Галилеяне обладали живым характером, были впечатлительны, вспыльчивы, любили новизну и легко поддавались новым и смелым идеям. Они отличались при этом глубокой религиозностью. В Галилее жило большое число язычников. Постоянное общение с ними выработало в них дух терпимости, которого были лишены жители Иудеи, отличавшиеся мелочностью формализма. Жители Иерусалима постоянно упрекали галилеян за ту легкость, с которой они обращались с язычниками и высмеивали их скверное произношение в разговорном еврейском языке. Этим произношением Петр обнаружил свое происхождение, когда находился во дворе Каиафы, дожидаясь исхода суда над Иисусом. Матфея 27:73. Главными городами Галилеи были на берегу Генесарецкого озера Тивериада, Хоразин и Вифсаида, родина святых апостолов Петра и Андрея, и, по всей вероятности, евангелиста Иоанна и апостола Якова, сыновей Завидеевых. Город Капернаум, в котором Спаситель прожил большую часть времени своего общественного служения, Назарет, в котором он прожил первые 30 лет своей жизни, в Кане, где он совершил первое чудо, Иоанна 2, вот с 1 стиха по 11, и Наин, где он воскресил из мертвых сына Наинской вдовы, Луки 7, 11 по 16. Я продолжу рассказ о Палестине времен Иисуса Христа в следующей беседе. До свидания.